«Время», — тихо провозгласил инквизитор. «Все, кто не успел ко сроку, ответят позже по всей строгости договора». Присутствующие поднялись на ноги. И темные, и светлые, и сотрудники дозоров, и судьи, и Гессер, и Завулон, о котором все думали, будто его нет в Москве, и инквизитор Максим, и двое инквизиторов-наблюдателей, облаченных в серые балахоны. Все, кто собрался в башенке главного здания Московского университета. Маленькое помещение пятиугольной формы невидимым сумеречным этажом накрывало музей землеведения и служило исключительно для нечастых заседаний трибунала Инквизиции. В послевоенные годы сумеречные помещения строили довольно часто. Это обходилось дешевле, чем постоянное противодействие ГБ и милиции, постоянно сующим нос не в свое дело. Было прекрасно видно, как на востоке из-за горизонта наползает алое сияние восхода, и с каждой минутой блекнут феерические сполохи, все еще пляшущие над зданием МГУ со времени концерта Жан-Мишеля Жара на московском юбилее. Иным следы лазерного представления будут видны еще долго, даже без входа в сумрак, где цвета блекнут и исчезают. Очень уж много людей восхищенно смотрели за красочным представлением, выплескивая свои эмоции в сумрак. Максим, облаченный в обычный деловой костюм, а не в балахон, как другие инквизиторы, мановением руки развернул в сумраке серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Три десятка голосов стали нараспев читать. «Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света». Огромному городу и огромной стране было невдомек, что почти все, кто определяет судьбы России, собрались сейчас здесь, а вовсе не в Кремле. В запущенной тесной каморке под самым шпилем здания МГУ, где в лежалую пыль поставлены стулья, легкие креслица, даже пляжные шезлонги, кто что сподобился принести. Столом никто не озаботился, его и не было. Иные не очень чтят дешевые ритуалы. Суд — это действие, а не действо. Поэтому никаких мантий, париков и скатертей. Лишь серые балахоны наблюдателей. Но никто уже толком и не помнит, почему инквизиторы иногда носят эти балахоны. «Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы — иные». Алые буквы договора горели в полумраке, олицетворяя истину и правосудие. И звучали голоса. «Мы — иные». Три десятка голосов. Время решит за нас. Договор был прочитан, и начался, собственно, трибунал. По традиции, с наименее важных дел. Судья, один из облаченных в балахон инквизиторов, не вставая с вертящегося рояльного табурета, без всякой торжественности, вполне будничным тоном объявил. Дело первое. Браконьерство со стороны темных. Введите виновную. Даже не подозреваемую, виновную. Вина уже доказана. Свидетели лишь помогут уточнить обстоятельства и степень вины. А суд вынесет приговор. Безжалостный и справедливый. К сожалению, прибыли не все свидетели. Не хватает Виталия Рогозы, иного, зарегистрированного в Николаеве, Украина, и временно зарегистрированного в Москве, отсутствующего по невыясненной причине. А также Андрея Тюнникова и Екатерины Сорокиной, погибших в результате дел, которые будут рассматриваться несколько позднее. Суд был кратким и жестким. Виктория Мангузова, иная, темная, зарегистрированная в Москве, виновна в рецидиве нелицензированной охоты. Подлежит развоплощению. Есть ли возражения и дополнения к приговору со стороны дозоров? Возражений не было ни у темных, ни, разумеется, у светлых. «Приговор привести в исполнение незамедлительно», — сказал инквизитор. Посмотрел на светлых, традиционно приговор исполняли сотрудники самих дозоров. Илья встал, поправил очки. Внимательно посмотрел на вампиршу. Та взвыла, понимая, что спасения нет. Во взгляде мага не было ни ненависти, ни радости. Ничего, кроме собранности. Он протянул руку и коснулся сквозь сумрак регистрационной печати на груди вампирши. Через мгновение Виктория осела на пол. Она не истлела, как случилось бы с более старой вампиршей. Ее тело еще не прожило свой срок,